Лиза плотно прикрывает уши ладонями, а потому не сразу разбирает смысл ее слов. Если кто-то кричит, нужно просто заткнуть уши, тогда не страшно. Дыхание постепенно выравнивается, и Лизу вдруг охватывает чудовищное облегчение. Наверняка эта женщина пришла обвинить Владимира Сергеевича. Наверняка у нее нет бабушки и всяких специальных особенностей. Наверняка Владимир Сергеевич обидел и ее сына, а потому женщина может сказать ему правду, кричать и плакать, и никто не отправит ее в психушку. Сейчас она все ему выскажет, а так как она говорит очень громко, то все услышат, и Яся узнает правду. Не от Лизы. А Лиза тогда будет ни при чем и сохранит работу. Но всем будет известно, что она знает. Она же слышала, что говорит эта женщина. Нужно послушать. Нужно узнать, что именно она кричит. Лиза, Лиза, опусти руки. Послушай, Лиза, это важно. С трудом сконцентрировавшись на почти бессвязной речи женщины, Лиза вдруг с удивлением видит, как она только что кричавшая на Владимира Сергеевича, пока он пытался стряхнуть ее руки со своих, падает на колени и хватает его за полы халата, за ноги. В мозг Лизы начинают проникать ее слова. «Доктор, пожалуйста, мы все уже перепробовали. Всех обошли, никто не может помочь. Все отказываются, прошу, доктор!» Владимир Сергеевич будто съел таракана. Его сухие светлые волосы лежат на голове, как попало, почти неряшливо. И Лизе вдруг хочется пройтись по ним той же щеткой, которой она чистила под диваном. «Оставьте меня в покое», — говорит он. «Отцепитесь от меня, наконец. Вы молодая женщина, какая проблема?» «Это умрет, родите другую». «Это моя единственная дочь, доктор. Я не могу больше иметь детей, пожалуйста. Хотя бы осмотрите ее один раз, ну пожалуйста». Она пришла не обвинять. Она принесла ему свою дочь, а он ее выгоняет. Потому что дочь не мальчик? Нужно пройти мимо них. Это вообще не Лизино дело. Нужно просто пройти сейчас мимо них в кабинет и заниматься своими делами, иначе Владимир Сергеевич будет недоволен. Я вам повторяю. Запись на прием только дистанционно, через форму на сайте. И ко мне большая очередь. Яся, кто ее пустил? Вы понимаете, что ломитесь через головы других тяжелых детей, которые точно так же ждут своей очереди? Яся, убери ее отсюда. Что я тогда буду за врач? Учтите, я принимаю далеко не всех, кто обратился. Вас много, а я один. Яся, вызывай уже полицию. Чего ты ждешь в конце-то? Лиза, наконец, проникает в процедурную и закрывает за собой дверь, отсекая шум борьбы, слезы женщины и недовольство Владимира Сергеевича. У массажного стола Лизу ждут пакеты из химчистки. Она потрошит их и раскладывает белье по стопкам, по две простыни и по два полотенца в каждой. Лиза не представляет, что делают с вещами в химчистке, но они приезжают оттуда совершенно мертвые и молча лежат без движения, позволяя делать с собой все, что угодно. Правильно, она решила молчать. Лиза вдруг представляет себя на месте этой несчастной женщины, доказывающей свою правоту, умоляющей не вызывать скорую. Нужно гнать от себя эти мысли. Спокойная жизнь, поменьше эпизодов и ничего, что могло бы поставить под удар бабушкино благополучие. Получившиеся порционные стопки по одной на каждого нового мальчика Лиза сворачивает пополам и раскладывает в шкафу. Она почти успокоилась, но когда сзади ревкой двери стонет кресло у стола, она все равно вздрагивает и замирает на секунду. Однако почти сразу продолжает свое размеренное движение. Стройные ряды чистых мертвых вещей. Что может быть лучше? Лиза слышит, как Владимир Сергеевич выдвигает и задвигает ящики, будто ищет что-то, и вдруг говорит ей. «Лиза, во-первых, следует здороваться». Во-вторых, до приема час, а ты все еще не закончила. Как это понимать? Мне необходимо остаться одному, подготовиться к приему. Ты и сама видишь, какая у меня непростая работа. Нервная, требующая больших энергетических затрат. Так что отправляйся давай отсюда. Простынки можно как-нибудь в другой раз поперекладывать. Лиза аккуратно убирает в шкаф последнюю стопку и оборачивается, чтобы уйти. Владимир Сергеевич сидит за столом и сосредоточенно откручивает ручки голову. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич», — приветливо говорит она. Он велел поздороваться. Лиза вежливая. Лиза знает, как себя вести. «Здравствуй, Лиза», — бесцветным эхом отзывается он. «Кстати», — говорит она и сама замирает от своих слов. «Лиза знает, что вы делаете, Владимир Сергеевич. Что вы делаете? Знает, да. И полиция. И полиция знает. Знает, что вы делаете с мальчиками, Владимир Сергеевич». Владимир Сергеевич смотрит на нее внимательно и спокойно, не шевелясь. Даже ручка успокоилась и застыла в его руках. Когда Лиза замолкает, он тихо говорит. «Присядь-ка. Что это ты такое говоришь?» Но Лиза не хочет садиться. Она не хочет больше притрагиваться ни к одной вещи в этой комнате. Ее опять укачало и вот-вот вырвет, а это совсем сейчас не кстати. Лиза остается стоять. Она стоит и молчит, глядя в пол. Владимир Сергеевич тоже встает, но потом садится снова. «Объясни-ка мне, Лиза, что вообще происходит?» «Дети, Владимир Сергеевич, ваши пациенты, мальчики. Вы делаете с ними то, чего не должны делать. Это неправильно. И полиция тоже так считает». Лизе кажется, что если она будет всякий раз упоминать о полиции, это придаст веса ее обвинениям. Конечно, когда полиция уже в курсе, какой смысл все отрицать? Владимир Сергеевич очень умный. Он поймет, что все серьезно. И очень упростит всем дело, если сейчас же сознается. Лиза проводит его к Мите, а Митя знает, что делать. И тогда Митя никогда больше не будет говорить Лизе, что вещи могли обмануть. Лиза тихонько смеется. «Лиза, милая, ты с ума сошла?» — зеленовато говорит Владимир Сергеевич, расслабляя узел галстука. «Как тебе такое в голову пришло? Я тебя как-то обидел. Или Яся?» При упоминании о Ясе Лиза морщится. «Нет, Яся Васильевна совсем ни при чем. И Лиза ни при чем. Это все вы. Вы делаете с мальчиками неправильное». Владимир Сергеевич встает за кресло и опирается на его спинку. Под весом Владимира Сергеевича кресло покачивается на разъезжающихся колесиках, вот-вот упадет. «Это кто тебе такое сказал, Лиза?» «И полиция знает, что вы это делаете. Лиза им сказала. Полицейские в курсе», — отвечает Лиза. Владимир Сергеевич чуть повышает голос, будто разговаривает с кем-то, кто неважно слышит. «Кто? Кто тебе сказал, Лиза? С кем ты говорила?» Лиза морщится и отступает на пару шагов. Слишком громко. «Лиза ни с кем не говорила. Никто ей не говорил. Лиза сама узнала». Руки Владимира Сергеевича, сжимавшие спинку кресла так, что тонкой светлой коже становится больно, внезапно разжимаются. «Сама? Вот как?» Мертвым, как простынки из химчистки, белоснежным тоном спрашивает он. Лизе вдруг хочется объяснить ему, доказать, чтобы он понял и испугался, чтобы он прекратил быть таким спокойным. «Это ваш массажный стол, Лизе», — сказал Владимир Сергеевич. «На столе пятна и волосы. Волосы мальчиков. И ваши, но не с головы. И новые царапины. Кожа на столе поцарапана. Снова. И ваши инструменты, Владимир Сергеевич. И еще массажные простыни для стирки. Там кровь и снова пятна, такие особые пятна. Вы знаете, какие это пятна? Да, пятна. Да, очень грязные простыни. Кровь и пятна. Мало крови. Круглые маленькие пятнышки крови и другие пятна, не круглые. И побольше. Светлые, жесткие. Вы знаете. Они еще пахнут так по-особому. Да, и волосы. Разные, и детские, и взрослые. Но вы понимаете, волосы с гениталий. Они такие, короткие или длинные, но все как бы перекрученные, их не спутать. И еще ремни, и серые резиновые ленты, и презервативы, использованные. Лиза знает, Владимир Сергеевич, знает, что вы делаете. И полиция...» «И полиция тоже знает, что ты работаешь у меня уборщицей и увидела на моем массажном столе волоски и пару царапин, на простынях пятна, а в моем семейном доме нашла использованные презервативы?» Вдруг перебивает Владимир Сергеевич. «Да», — Лиза с облегчением выдыхает. Наконец-то им удалось понять друг друга. «То есть, Лиза, вещи в моем доме убеждают тебя в том, что я маньяк, и ты сообщила об этом в полицию?»